4. Примерно в 20 минут седьмого, когда грозовые тучи подползли еще ближе к городу, и настоящая тьма уже перенимала эстафету у сумерек, офицер полиции штата, заменивший Шейлу Брайхем в диспетчерской, вошел в приемную полицейского участка. Он обогнул небольшой участок неправильной восьмиугольной формы, ограниченной лентой с надписью «Место преступления», и подошел к Генри Пейтону. Генри выглядел взъерошенным и несчастным. Последние 5 минут он провел с дамами и джентльменами из прессы и чувствовал себя, как обычно после подобных встреч, как если бы его обмазали медом, а потом заставили пролезть через громадную, кишащую муравьями кучу экскрементов гиены. Его заявление для прессы получилось не так хорошо подготовленным или неопровержимо размытым, как ему бы хотелось. Телевизионщики наседали. Им нужны были новости для прямых включений в новостной врезке с 6 до 6:30. Им нужны были прямые включения. И если он не бросит им хоть какую-то кость, в 11-часовых новостях его просто распнут. Они и так-то почти что его распяли. За всю свою карьеру он еще не был так близок к тому, чтобы признать, что не имеет ни малейшего представления, как вести это дело. Он не просто ушел с этой импровизированной пресс-конференции, он в буквальном смысле слова спасся бегством. Теперь Пейтон уже пожалел, что не прислушался к словам Алана. Он приехал сюда в полной уверенности, что вся работа сведется к устранению последствий преступлений. Теперь он был в растерянности, потому что с тех пор, как он принял дело, было совершено еще одно убийство — женщины по имени Миртл Китон. Ее муж все еще был на свободе, видимо, убежал за холмы и дальше, намного дальше, а может быть, до сих пор носится, как угорелый, по этому странному городку. Человек, который прикончил свою жену молотком. Другими словами, буйный псих первой категории. Проблема в том, что он не знает этих людей. Алан и его помощники знают, но оба куда-то уехали. Лапуант лежит в больнице, лелея надежду, что врачи все же сумеют выпрямить его нос. Пейтон огляделся в поисках Клаттербака и без удивления обнаружил, что тот тоже куда-то пропал. «Ты хотел этого, Генри?» — слышал он голос Алана. «Отлично. Бери это дело себе. А когда понадобятся подозреваемые, просто открой телефонную книгу». «Лейтенант Пейтон! Лейтенант Пейтон!» — прокричал офицер из диспетчерской. «Что?» — рыкнул Генри в ответ. «У меня на рации доктор Ван Аллен. Хочет с вами поговорить». «О чем?» «Не говорит. Сказал, что хочет поговорить с вами». Генри вошел в будку диспетчера, все больше и больше ощущая себя мальчишкой, который катится вниз по холму на велосипеде без тормозов. Причем с одной стороны пропасть, с другой — отвесная каменная стена, а сзади его преследует стая голодных волков с мордами репортеров. Он взял в руки микрофон. «Пейтон на связи, прием». «Лейтенант Пейтон, это доктор Ван Аллен, судмедэксперт округа». Голос его был невыразительным и далеким, прерываемым сильными помехами. «Гроза приближается», — понял Генри. «Вот чего нам не хватало для полного счастья». «Да, я знаю, кто вы», — ответил он. «Вы забрали в Оксфорд мистера Бафора. Как он? Прием?» «Ан...» — треск на линии, ничего не слышно. «Вы пропадаете, доктор Ван Аллен», — сказал Генри, пытаясь сохранить спокойствие. «У нас тут гроза надвигается, очень сильная. Повторите, пожалуйста». «Мертв!» — прокричал Ван Аллен в разрыв в статике. «Скончался в реанимации, но мы не думаем, что он умер от огнестрельного ранения. Вы понимаете? Мы думаем, что он умер не от огнестрельного ранения. У него был сначала атипический отек мозга, а потом аневризма. Самый вероятный диагноз — воздействие какого-то яда, очень сильного, попавшего в кровь через пули. Это же вещество, кажется, вызвало и, так сказать, разрыв сердца. Как слышно? Прием!» «О боже!» — подумал Генри Пейтон. Он расслабил галстук, расстегнул воротник и нажал кнопку передачи. «Прием подтверждаю, доктор Ван Аллен, но будь я проклят, если я что-то понял». «Токсин, скорее всего, был нанесен на пули. Инфекция распространяется поначалу медленно, но потом набирает скорость. У нас две явные зоны поражения — рана на щеке и рана в груди. Очень важно, что...» Снова помехи на линии. «Кого он? Прием!» «Повторите, доктор Ван Аллен». Про себя Генри от всей души чертыхнулся. Доктор мог бы воспользоваться телефоном, а не мучить его этой чертовой рацией. «Пожалуйста, повторите еще раз». «У кого сейчас пистолет?» — проорал Ван Аллен. «Прием!» «У Дэвида Фридмана, у баллистика. Он забрал его в Агасту». «Предварительно разрядив?» «Да, это стандартная практика». «Это был револьвер или автоматический пистолет? Лейтенант Пейтон, сейчас это очень важно». «Автоматический». «Обойму он разрядил?» «В Агасте разрядит». Пейтон тяжело плюхнулся в кресло диспетчера. Ему хотелось хорошенечко проблеваться. «Прием!» «Нет, нет, не надо! Пусть не трогает пули! Как поняли?» «Я понял», — сказал Генри. «Я оставлю в лаборатории баллистики сообщение для него, чтобы он не трогал эти сраные пули в этой сраной обойме, пока мы эту сраную помойку не разгребем к сраной чертовой матушке». Он испытал по-детски чистое удовольствие от мысли, что сейчас выйдет на свежий воздух. И вдруг подумал, сколько же репортеров сейчас отслеживают их разговор по своим профессиональным рациям. «Послушайте, доктор Ван Аллен, нам не следует говорить о таких вещах в открытом эфире. Прием!» «Да плюньте вы на секретность!» — яростно проговорил Ван Аллен. «Мы сейчас говорим о человеческих жизнях, лейтенант Пейтон. Я пытался выйти на вас по телефону, но не пробился. Передайте своему Фридману, чтоб тщательно смотрел свои руки на предмет ранок, царапин и даже цыпок. Если на коже есть хоть малейшее повреждение, пусть немедленно едет в ближайшую больницу. Я же не знаю, попало ли это дерьмо на обойму. И я не хочу рисковать, эта штука смертельна, как понял?» «Вас понял», — услышал Генри свой голос. Сейчас ему хотелось оказаться где угодно, лишь бы подальше отсюда. Но раз уж он здесь, он предпочел бы, чтобы рядом был Алан Пангборн. Он все больше и больше напоминал себе братца-кролика, прилипшего к смоляному чучелку. «И что это?» «Мы пока не знаем. Не курары, потому что паралича не было до самого конца. К тому же курары — относительно безболезненный яд, а мистер Бафор сильно мучился. Все, что нам известно, началось это медленно, а потом разогналось, как товарняк. Прием!» «Это все? Прием!» «Господи!» — взорвался Рэй Ван Аллен. «А вам этого мало? Прием!» «Да, наверное, хватит». «Радуйтесь!» «Повторите, доктор Ван Аллен, повторите, прием!» Сквозь надвигающуюся волну статических разрядов до него донеслась фраза. «Радуйтесь, что пистолет у вас! Он больше не причинит никому вреда. Прием!» «Тут вы правы. Конец связи», —